я могу понять очень довольствие. Да. Алло. Да. Здравствуйте, Альфа Банк, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Сергеева Екатерина Александровна. Венера Лимаровна, вы? Да-да. 226-й день у вас нет оплаты по кредитной карте в Альфа-банке. 22 524 рубля. Сумма задолженности как намерена оплачивать? Не намерена. А почему не намерена? А почему я должна быть намерена? А потому что это ваш долг. А какое это отношение ситуация имеет к моим намерениям? Потому что ситуация неизбежна. Вам уже неизбежна. Но я все-таки попробую избежать. Венера Лимаровна, да-да. У вас есть пенсия, постоянный источник дохода. И при обращении в суд... На чужой каравай свой роток не раздевай. Знаете, есть такая поговорка? Я не раздеваю свой роток на чужой каравай. Угу. Вы со своей стороны в таком... Вот и оставьте в покое мою пенсию. Да, так у меня ваша пенсия не интересует, поверьте. Да зачем вы о ней заговорили, если она вас не интересует? Это ваш постоянный источник дохода. Да, это так а зачем вы о ней говорите, если она вас не интересует? Потому что до 50% судебных приставов вправе будут удерживать для оплаты ваших доходов. Ну, это вряд ли. Будут они удерживать и ровно ту сумму, которая превышает МРОТ. Я вам это гарантирую. А у меня пенсия такая, что там не сильно МРОТ превышен. Так что на три... А чего вы орете? Я вам отвечаю на ваш вопрос, а вы орете мне в параллель. Вы адекватная? Намордник с утра забыли на вас надеть. Ну вы к хозяину подойдите, пусть наденет. А вы мне свою. Вы кем приходитесь? А вы кем приходитесь? Ей никем. Ну и все, свободно, значит, раз никем. К трубке пригласите. Кого к трубке пригласить? Венеру Лимаровну. Вот дура. А вы с кем разговариваете, по-вашему? Непонятно, с кем я разговариваю. Ну, идите нахрен, раз вам непонятно. В чем вопрос тогда? Вы почему выбрали такую манеру ведения диалога? Ну, а вы почему выбрали такую манеру ведения диалога? Я зафиксировала. На лбу у себя зафиксируйся. Ага, все, пока. Свободно. Мышь. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Глаша Полина Алексеевна, специалист департамента взыскания по срочной задолженности Альфа-банка. Наталья Николаевна, это вы? Да-да. Звонок поступил как вашу за 35 084 рубля. И по второму договору 29 089 рублей. Банк оставляет требования на полное погашение в течение 2 дней срок, установленный банком. Как будете решать данный вопрос? У меня нет никаких вопросов. Вопросы у вас. Зачем мне что-то решать? Ладно. По поводу вашей задолженности. Думаю, для меня это не вопрос. Смотрите, для вас это вопрос. Это же не я вам звоню с этим вопросом, а вы мне звоните. Хорошо, называйте это как хотите. Можно я буду называть это как ненужная для меня информация? Нет, когда будет? Нет, вы не разрешаете мне? А я вот смотрите, какая бунтарка. Это все ненужная для меня информация. Да, как-то ладно. Как-то ладно? Считаете? Ну, хорошо. Как-то ладно. Задолженность когда будете решать? Какую задолженность? И как можно решить задолженность? Это что, задача? Ну, называйте другими словами. Какими? Как можно? Нет, подождите, это же вы говорите вот эту чушь. Когда будете решать задолженность? Как можно решить задолженность? Поясните свои слова. Что это значит вообще? Как это мне понимать? Давайте будем общаться по поводу вашей задолженности. Давайте, вы же мне только что сказали, когда будете решать задолженность. Вот я и спрашиваю, что значит, когда будете решать задолженность? По поводу вашей задолженности. Так у меня нет вопросов, мы же уже определились. Для меня есть ненужная информация. Вы же, если вы сказали, что я определяю сама, как называть эту ситуацию, то тогда вы сами дали согласие на то, чтобы называть это так, как называю я. Поэтому называйте, говорите так. Как вы будете решать ненужную для вас информацию? Как? Хорошо, называйте опять же, как хотите. Да мне не нужно ваше разрешение же, смотрите. Я как хочу, так и называю. Когда будете вступать? Какая оплата? У вас имеется задолженность перед банком. Вы пользуетесь кредитной карточкой? Не знаю. Ну как же не знаете? Ну я так, знаю, не вы знаю. Пользуетесь кредитной карточкой, 256 дней, и они оплачивали. Так, а с чего вы решили, что сейчас после вашего звонка что-то изменится? А вопросы задаются поэтому. Какие вопросы задаются поэтому? Мы ничего не решили, поэтому задаются вопросы. Вы сами поняли, что сказали? Я прекрасно понимаю. А вот смотрите, понимаю, окружающие вас не понимают. Ну так это может быть все меня понимают, может быть это проблема. А может быть вас никто не понимает? Вы уточняли, вас понимают вообще или не понимают? А у кого вы уточняли? Что за фокус-группа, из кого она состояла? Угу. Наталья Николаевна, как будто что случилось? На диалог. А как настроиться на диалог? Вы что нужно, какие делать? Действия осуществить, а чтобы настроиться? Прогуглите. Прогуглите сами, вы же чушь несете, поэтому поясняйте, что означают ваши слова. Вас никто не понимает, помните? Давайте на с альфа-банковского на человеческий переходите. Угу. Смотрите, данный звонок является несостоявшимся. Угу. Это кто это определил? Альфа-банку пора уже, наверное, штрафы по 230-му закону начать платить, да? Ага. Ага, ну хорошо, я рада, что вы согласны. Обратная связь по поводу выставленного требования не получена. Ну, смотрите, как вы несостоятельны, как взыскатель. Позвонили, время потратили, а ничего не добились. Позвоните еще раз, напишу жалобу в Роскомнадзор и Центробанк. Понятно? Да? Ну и все хорошо. Я рада, что вы поняли. Вот мне бы так вас понимать, как вы понимаете. Смотрите, я четко, ясно все сказала, вы все поняли. А вы там что-то блеете, непонятно. О чем вы вообще говорите? Не получена обратная связь после выставленного требования. Поэтому звонок является несостоявшимся. Чего, по какому это закону? Минуточку еще раз. 230-му закону. Это что за херня такая сейчас была произнесена? В какая статья 230-го федерального закона об этом говорит? Закон является несостоявшийся. То есть вы сейчас помимо того, что угрожаете мне превышением своих полномочий самоуправством, вы еще и вводите меня в заблуждение, да? В 230-м федеральном законе вообще нет слова «состоявшийся, несостоявшийся звонок». В 230-м федеральном законе есть только слово «взаимодействие». Идите, деточка моя, откройте закон, почитайте его внимательно и больше вот такую чушь никому не говорите. Не будьте брехлом, Наталья, ладно? Наталья Николаевна, почему вы сейчас как-то пытаетесь меня задеть? Да куда вас задевать? Вы брехло. Вы мне обманули только что. В 230-м федеральном законе нет ничего про состоявшийся, несостоявшийся диалог. Если вы готовы доказать обратное, назовите пункт 230-го федерального закона, который об этом говорит. Статья 7. Еще раз? А 50 раз уже назвала. Еще раз, статья 7? Часть 3, статья 7, все верно. 230-й федеральный закон. Вот смотрите сейчас, как легко вас поймать на лжи. Открываем статью 7. Давайте вы без меня. Статья, нет, я с вами, я же вас буду ловить на лжи. Статья 7, пункт 3. По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени, в его интересах не допускается непосредственное взаимодействие с должником. В рабочие дни, в период с 22 до 8 и в выходные, и нерабочие праздничные дни, в период с 20 до 9 часов. Если озвучена фамилия, имя, отчество сотрудника и назван Альфа-банк. 3. Если озвучена цель обращения. 4. Если получена обратная связь. Вы чего? Вы в своем уме? Статья 7, пункт 3. Вообще не про то, что вы говорите. Вы неадекватная? Вы прекратите там наркоманить? Вы что несете-то? Того, что вы говорите, вообще у меня закон перед глазами. Вам как не стыдно вот так врать-то? Наркоманка! Опять из Альфа-банка наркоманка позвонила. Как вот с вами договариваться о чем-то? Неадекваты ж. И не стыдно вот...